Глава 12. Возле Танбридж-Уэллса Трой свернул на трассу А-21, Гастингс и Сент-Леонардс, и возобновил беседу, которая временно прекратилась, пока он разбирался в незнакомой кольцевой развязке и следил за дорожными указателями. Они с Барнаби обсуждали данные последних анализов, полученные из экспертного отдела. Но если эти волокна, эти кусочки нейлона, обнаружили у нее под ногтями, разве это не означает, что она вцепилась убийце в лицо? Не обязательно. Если натянуть колготки на голову, то лицо будет прикрывать лишь малая их часть. Значит, большая часть будет свободно свисать. За нее она могла и ухватиться. Он откинулся на сиденье, закрыл глаза и представил себе, уже не в первый раз, то ужасное мгновение, когда посетитель миссис Рейнберт выходит из гостиной, возможно, перед этим спросив, где уборная, а через несколько мгновений появляется снова, с замаскированным лицом и острым ножом в руке. Тот факт, что теперь он знал личность преступника, придавал этой сцене еще больше ужаса. Трой заговорил о находках в садовом сарае. «Похоже, это был коврик, сэр. Там обнаружили черные и зеленые нитки». «Да, скорее всего. Наверное, они решили, что будет безопаснее утопить его, чем сжечь. Привлечет меньше внимания?» «Пожалуй. Мне кажется, что его бросили в лесной пруд возле домика, и что одежда, скорее всего, тоже там. И кто-то из Рейнбердов об этом пронюхал и попытался извлечь выгоду». «Думаю, да. Конечно, к такому обороту они не были готовы. Мисс Симпсон, они порешили быстро и ловко. Это подсказало им, что делать дальше». «Коль скоро жертва мертва, Трой». «Коль скоро жертва мертва», 1972 год, детективный роман английской писательницы Рут Рэндалл, годы жизни 1930-2015. «Опять Джейн Остин, сэр?» — спросил Трой, когда они промчались через Ламхерст. «Теперь уже скоро приедем. Этот ковер, наверное, чем-нибудь утяжелили». «Да, и положили в пластиковый пакет, возможно, в мешок для мусора». «То же самое и с одеждой. Немного рискованно среди белого дня». «Но теперь они запаниковали. Обстоятельства обернулись против них, Трой. Время истекает. Время стремительно истекает». Краем глаза он заметил, что сержант повернул голову. «Вы хотите сказать, что знаете, кто совершил эти убийства?» «Ну да». «Что, оба?» «Все три». «Но не понимаю». «Следите за дорогой, сержант». «Извините, сэр». Трой несколько мгновений внимательно смотрел вперед, а потом снова заговорил. «Ясно, что Филлис Кэддл убила миссис Трейс». «Не думаю». «Но она же сама призналась. Боже, она даже покончила с собой». Барнаби не ответил. Его молчание продолжалось, пока они не въехали в Сент-Леонардс. Не доезжая до набережной, он попросил сержанта остановиться и спросил у пожилого джентльмена с похожими на соляные сгустки бакенбардами дорогу в Де Монтфор Клоуз. Трой последовал его указаниям и затормозил возле морского ветерка, белого одноэтажного деревянного дома с опрятным садиком впереди, неотличимого от тысячи других. Барнаби вылез из машины, но остановил Троя, когда тот хотел последовать за ним. «Разве я вам не понадоблюсь, сэр, для записи показаний?» «Сомневаюсь. Это будут просто общие сведения. Я вас позову, если будет нужно». Оставшись один, сержант Трой вновь и вновь прокручивал в голове непонятные слова Барнаби. С точки зрения Троя, они были бессмысленными, совершенно бессмысленными. Наверняка убийца Лейси. Дочка Лесситера его выгораживает, она ведь от него без ума. Вместо того, чтобы отпустить Лейси, Барнаби следовало арестовать ее как соучастницу. Сам Трой так бы и сделал. потому что кому еще? Деннис был на работе, Лесситер развлекался в Казанове, миссис Л. и Дэвид Уайтли в ее Хонде, Кэтрин была с Генри. А если оба убийства совершил один и тот же человек, то можно исключить Филлис Кэддл, которая не могла быть женщиной в лесу и поэтому не имела причины убивать мисс Симпсон. Во всяком случае, здесь Трой был склонен согласиться с Барнаби. Ее отрицание звучало правдоподобно. В конце концов, если признаешься в одном убийстве, нет особого смысла открещиваться от второго. И кто, как не она, убила Беллу Трейс? Трой попытался вспомнить газетную статью. Никто другой из участников охоты не мог ее застрелить. Это было ясно из коронерского дознания. Кэтрин была дома и готовила сэндвичи, поэтому только Филлис Кэддл. Минуточку. Мысли Троя разбежались в разные стороны, словно потревоженные муравьи. Неучтенным на тот день остается только один из нынешних подозреваемых. Где была Барбара Лесситер? Речь не об охоте, а то зрелище было бы поистине удивительное. Однако подтвержденного алиби у нее нет. И она могла убить мисс Симпсон и миссис Рейнберт. Она не сказала точно, во сколько была в своей машине с Дэвидом Уайтли. А стремление сохранить в секрете свою интрижку было бы довольно сильным мотивом в обоих случаях. Но ради всего святого, как быть с Беллой Трейс? Что произошло тогда? С другой стороны, зачем было Филлис Кэддл сознаваться в том, чего она не делала? Непонятно. Трой сидел и скрипел зубами. На протяжении всего этого расследования он был вместе с Барнаби, выслушал все допросы, имел доступ к результатам экспертиз. То, что знал и видел Барнаби, знал и видел сам Трой. Его взбесило, когда старший инспектор с такой уверенностью заявил, будто знает, кто убийца. Трой стукнул кулаком по приборной доске и поморщился от боли. В чем он заблуждался? Неужели он смотрел на события с совершенно неправильной точки зрения? Может быть. Надо немного переменить ход мысли, взглянуть на происходящее под другим углом. Сейчас он сделает дыхательную гимнастику, а потом спокойно примется обдумывать все с самого начала. Барнаби встал на ярко-красном отполированном пороге, поднял за хвост дверной молоток в виде русалки и отпустил. Дверь открыла пожилая дама. Она взглянула на него, на машину у него за спиной и снова на него. Она выглядела безмерно грустной и очень усталой. «Миссис Шарп?» — спросил Барнаби. «Входите», — сказала она и отвернулась. «Я вас ждала».